Мышь снова принялась за еду, а Мартин воспользовался моментом и обратился к ней как следует. «Тебе нравится эта еда, друзила?» — поинтересовался он. «Высший класс», — отозвалась она. «Этого хватит и не на один день. Принес во рту, да?» «Да», — друзила облизнула губы. «Не хотелось бы тебя еще беспокоить, Мартин», — вздохнула она. «Ты и так был очень добр, но мне очень хочется пить, просто умираю от жажды». «Да, конечно», — кивнул Мартин. «Боюсь, тебе будет трудновато принести воду таким же образом. Ты позволишь дать тебе совет?» «Конечно, друзила». «И если ты поставишь лапы в лужу, а потом быстро вернешься, на них останется достаточно влаги. Мне нужно совсем немного. Ты не возражаешь?» «Конечно, нет, друзила», — заверил ее Мартин. «Уже иду, я быстро». Выйдя во двор, он огляделся в поисках лужи, но погода последнее время была сухая и теплая, луж нигде не было. Мартин почувствовал облегчение. Как и все кошки, он не любил мочить лапы. Но тут он вспомнил нежный голосок. «Я просто умираю от жажды». Конечно, в корыте, из которого поили скот, воды было полно. Но котенок побоялся свалиться туда и отправился к пруду, где плавали утки. Вода в пруду выглядела ужасно мокрой, и все же Мартин собрался с духом. Он быстро мотнул туда одну лапу, потом осторожно вошел в воду. Утки так и покатились со смеху. Как раз в этот момент на стене, окружавшей утиный пруд, показались Робин и Ларк. Они остановились напротив Мартина, уселись, обернув передние лапы хвостом, и внимательно уставились на стоящего в воде брата. «Он не только девчонка», — начал Робин. «И не только неженка», — поддержала его Ларк. «Он...» — продолжили оба, а Мартин приготовился, что сейчас его снова назовут так, как уже называли овца, корова, свинья и кролики, когда рядом раздался громкий лай. Черно-белая колли фермера любила гоняться за кошками. Мартин подождал, пока брата и сестру отгонят подальше. Потом вышел из воды и пошел к своей любимице. Он старался идти не слишком быстро, чтобы вода не отряхнулась слаб, но и не слишком медленно, чтобы она не успела стечь, поэтому передвигался немного странно, осторожно ставя перед собой лапы так, словно шел по тонкому льду. Наконец он снова оказался в ванне. «Мартин!» — обрадовалась друзила, жадно слизывая капли воды, стекавшие из кошачьих лап, на дно ванны. Мартин спрыгнул на комод и принялся вылизывать лапы. Он с нежностью взирал на свою мышку. Теперь у нее есть уютное гнездышко, еда и вода. Все, что нужно домашнему любимцу. Друзила, как чувствуют себя твои малыши? Спасибо, прекрасно. На самом деле все хорошо, кроме одного. Что такое? Ну, если я правильно понимаю, ты решил держать меня как пленницу, так? Не пленницу, а любимицу. Как кролики у девочки. Ну, хорошо. Я не жалуюсь. Лучше уж быть твоей любимицей, чем завтраком. Для обычного кота я им бы и стала. Но видишь ли, Мартин, домашним любимцам вроде кроликов нужны не только постель, еда и вода. Есть еще кое-что, что девочка должна регулярно делать для своих кроликов. Что же это, друзила? Не понял Мартин. За ними еще нужно и убирать. Они не приучены ходить в туалет, а я не приучена ходить в ванну. Глава 4. «Теперь у меня их 9». «О!» — только и мог сказать Мартин. «Ну и что же с этим делать?» — размышлял он. Как и все кошки, Мартин был очень щепетилен в этом вопросе. К тому же Дульси Мот приучила котят к аккуратности с самого рождения. «Когда вам нужно в туалет, — говорила она, — найдите клочок земли, вырыйте ямку, а, закончив свое дело, закидайте все землей. Все кошки так делают». «Но вряд ли так же делают и мыши», — думал Мартин. «Да и в ванне. Ямку не выкопаешь». Вдруг его взгляд упал на затычку в дне ванны. «А что под ней?» «Отверстие для слива». Мартин подождал, пока друзила вернулась в гнездо к малышам, и тихонько спрыгнул в ванну. Он заметил, что на пробке сохранился даже обрывок цепочки, полдюжины мелких латунных звеньев, прикрепленных к круглому куску старой коричневой резины. Он ухватил цепочку зубами и потянул. На мгновение у Мартина перехватило дыхание. Сливное отверстие было достаточно большим, чтобы через него могла проскочить мышь. Неужели он сейчас готовит для своей любимицы способ побега? Он заглянул в дырку и с облегчением обнаружил, что отверстие перекрыто решеткой наподобие спиц велосипедного колеса. В решетке оказалось целых 6 отверстий, но они были слишком маленькими даже для его похудевшей друзилы. Нет, это не путь для побега, это идеальный туалет. Тут солома зашуршала, и друзила оказалась рядом с Мартином. В смущении он пытался сообразить, как же объяснить ей эту санитарную проблему, но его волнения были напрасны. «Вот это да!» — обрадовалась Друзила. «Дамский туалет!» Прошло несколько недель. Мышата подрастали с каждым днем, и казалось, что в ванне все в полном порядке. К концу второй недели у малышей прорезались зубки, а к концу третьей они были готовы опробовать их на настоящей твердой пище. Как только мышата начали вылезать из гнезда, такие нарядные в своих серых шелковистых шкурках, Друзила стала приучать их к туалету, а Мартин принялся добывать еду, чтобы удовлетворить их здоровый молодой аппетит. Еще раньше Друзила ему кое-что объяснила. — Что такое всеядный? — спросил он ее как-то раз. — А что? — Мне кто-то сказал, что мыши всеядные, — объяснил Мартин. — Так и есть. — Что это значит? — Это значит, что они могут есть все, что угодно. — А-а-а, — сказал Мартин, — понятно. — Как люди, — добавил Друзила. — И свиньи. — Да. —